В ее веселости был некий ощутимый надрыв. В любезной улыбке сквозили решимость и страх. Рэнди хотела сделать родителям сюрприз и отпраздновать юбилей в местном ресторане, где больше места, где гости могли бы потанцевать, но осуществить это было невозможно из-за состояния Фрэнсис. И поэтому вечеринка состоялась в обветшалом фамильном доме в Стамфорд-Брук. Уэбберли появился на ступеньках, когда гости уже засобирались по домам. На выходе их провожала Миранда, обнимающая мать за талию. Это был жест любящей дочери, и служил он двойной цели. Подбадривал Фрэнсис и не давал избежать от двери в глубину дома. — Как уже уходите? — пробасил Уэбберли, раскуривая на лестнице сигару и пуская под потолок синее облачко. — Вечер только начался. «Вечер уж превратился в утро», — проинформировала его Лора Хильгер и ласково погладила по щеке племянницу, прощаясь. «Чудесный праздник, Рэнди! Твои родители гордятся тобой?» Взяв мужа за руку, она вышла в ночь, где наконец-то прекратился ливень, весь вечер лупивший по окнам. Отбытие помощника комиссара Хильгера послужило сигналом для всех остальных. Гости начали расходиться. И Линли тоже собрался уходить. Он ждал, когда отыщут пальто его жены в одной из комнат второго этажа, когда к нему подошел Уэбберли и тихо проговорил: «Задержись-ка ненадолго, Томми». При этом в лице суперинтенданта промелькнуло что-то такое, что заставило Линли без вопросов согласиться. «Конечно». Стоящая тут же рядом жена обратилась к жене Уэбберли: «Фрэнсис, ваши свадебные фотографии недалеко. Я не позволю Томми отвезти меня домой, пока я не увижу вас в день вашей славы». Линли бросил на Хелен благодарный взгляд. Через 10 минут распрощались последние гости. И пока Хелен занимала Фрэнсис Уэбберли, а Миранда помогала официантке убирать посуду, Линли и Уэбберли удалились в кабинет хозяина дома. Тесную комнатку, едва вмещавшую стол, кресло и книжные полки. Очевидно, памятуя о здоровых привычках Линли, Уэбберли подошел к окну и приоткрыл его, чтобы немного проветрить кабинет от табачного дыма. В комнату поплыл холодный осенний воздух, тяжелый от влажности. «Садись, Томми». Сам Уэбберли остался стоять у окна, где тусклый свет лампы не в силах был рассеять тени на его лице. Линли ждал, что скажет Уэбберли. Суперинтендант же задумчиво жевал нижнюю губу, словно нужные ему слова находились именно там, и он хотел распробовать их на вкус, прежде чем выпустить на волю. По улице с ревом проехала машина, где-то в доме стукнули двери, закрываясь. Эти звуки, казалось, пробудили Уэбберли. Он очнулся от своей задумчивости и сказал: «Звонок был от полицейского по фамилии Лич. Раньше мы работали вместе. Я не видел его 100 лет. Ужасно все-таки, что с годами связь теряется. Не знаю, почему так происходит, но так происходит». Линли понимал, что Уэбберли попросил его остаться не для того, чтобы поделиться с младшим офицером меланхоличными размышлениями о дружбе. 1:45 ночи — не время суток, когда хочется порассуждать о бывших приятелях, и, тем не менее, желая дать Уэбберли возможность высказаться, Линли поинтересовался: «Этот Лич, он все еще в полиции, сэр? Его имя мне не знакомо». «Полиции северо-западного округа», — ответил Уэбберли. «Мы были напарниками 20 лет назад».